Глава 68. Томас присоединился к толпе иностранных журналистов, выбиравшихся из автобуса перед зданием телестудии NHK в Кофу, влился в поток, идущий мимо охраны, показал свой паспорт и старый читательский билет и, пройдя в зал, занял место в заднем ряду. Первым делом собравшиеся просмотрели пятиминутный фильм о месте раскопок и выслушали пожилого археолога-японца, объяснявшего значение находки. Переводчик оказался плохим, даже не пытался передавать технические детали, но археолог не скрывал своего возбуждения. Это предопределило исход всего дня. Когда иностранных журналистов, в основном австралийцев, голландцев и немцев, проводили на пресс-конференцию, зал уж был полон японцами, подиум окружали стойки с микрофонами и галогенные лампы. Некоторые ведущие газеты, в частности Йомиури и Асахи Симбун, прислали команды по 5 человек, вооруженных диктофонами, фотоаппаратами. А все сотрудники телестудии, похоже, забросили свои дела, чтобы посмотреть на Ватанабе. «Что, в город приехали Битлз?» — спросил Томас журналиста с усиками, с удостоверением «Нью-Зеланд Геральт» на шее. «Этот парень круче», — ответил тот. «Скоро быть таким, или же хочет стать?» Криво усмехнувшись своему последнему замечанию, новозеландец схватил фотоаппарат. В зал как раз вошел Мицухиро Ватанабе. Зал буквально взорвался. Фотовспышки замигали настолько часто, что их сияние стало буквально непрерывным. По залу прокатилась волна аплодисментов. Почти все журналисты, за исключением небольшой горстки преимущественно иностранцев, улыбались и выкрикивали слова приветствия. Такой встречи удостаивается чемпион или рок-звезда. Томас решил, что внешность археолога была самой подходящей. Худощавый Ватанабе обладал накачанной мускулатурой, его руки вздувались канатами вен, схожили. Было под 50, но он выглядел на 10 лет моложе. Его черные волосы торчали, обильно политые гелем. На нем красовались очки с серо-голубыми стеклами и подогнанная по фигуре футболка из ткани с металлическим отливом, сшитая на заказ. Ученый держался уверенно и непринужденно, улыбаясь в объективы фотоаппаратов. «Мицухиро Ватанабе — мечта всех образованных японок», — шепотом заметил новозеландец. Увидев, как все сотрудницы телестудии застенчиво улыбаются, Томас пришел к выводу, что тот прав. Ватанабе полностью взял в свои руки происходящее. Бойко рассказывал об открытии, время от времени вставлял шутки, кивал помощнику, который выводил на большой экран слайды. Среди них было несколько схем и диаграмм, но в основном фотографии гробницы, ее содержимого, окрестно еще не раскопанных. И, разумеется, самого великого человека, склонившегося над землей и показывающего что-то своим ученикам, неизменно умного, внимательного и полностью владеющего ситуацией. Переводчик по ходу дела добавлял комментарии, спотыкаясь на датах и, как предположил Томас, вольно редактируя рассказ археолога. Вопреки утвердившемуся мнению, эта находка свидетельствует о присутствии европейцев в Японии в середине культуры Ко-фун, приблизительно в начале 7 века нашей эры, и позволяет с большой долей вероятности утверждать, что это были первые христианские миссионеры, — говорил он. Всем присутствующим в зале это было уже известно. Однако слова Ватанабе вызвали волну возбуждения, словно журналистам для полной уверенности требовалось услышать все вживую. Словно в глубине души они ждали, чтобы известный археолог отказался от своего невероятного утверждения. На протяжении последних 4 дней раскопки оставались самой громкой сенсацией научного плана, случившейся в Японии за последние несколько лет. Информация четко дозировалась, выпускалась маленькими порциями, распаляющими воображение, а само место раскопок и лаборатории Ватанабе находились под строгой охраной. Все это было объяснимо, учитывая масштабы находки, и все же отдавало тщательно срежиссированным рекламным ходом. Наконец, с видом фокусника, который припас свой лучший трюк напоследок. Вот она бы достала из-под кафедры плексиглазовый ящик, содержащий частично сохранившийся человеческий череп, с лежащей отдельно нижней челюстью, и украшенный орнаментом серебряное распятие. Толпа подалась вперед, и снова сплошной стеной света замигали вспышки. «У черепа японца глазницы очень скругленные», — объяснил переводчик, когда Ватанабе показал сравнительные рисунки. Даже на непосвященный взгляд Томаса отличия были разительными. «Как у его предка из культуры Кофун, глазницы европейца более вытянуты, что соответствует останкам, обнаруженным при наших раскопках. Длинные кости из захоронения также являются доказательством того, что останки принадлежат выходцам из Европы. Однако эти кости сохранились лишь фрагментарно. Бедренные кости японца, жившего во времена культуры Кофун, значительно прямее по всей своей длине, чем у европейца. Как вы сами видите, образцы захоронения заметно изогнутые». Последовали вопросы, в основном от японских журналистов, легкие мечи, которые Ватанабе отражал с нескрываемым удовольствием. Да, существует свидетельство того, что в первом и втором веках нашей эры существовала связь между Римом и Китаем, династией Хань, по Великому Шелковому пути. Да, Великая Китайская стена была построена именно для защиты от Сюнну, тех самых гуннов, которые разорили Древний Рим. Недавние результаты анализа ДНК позволяют предположить, что скелет, обнаруженный в Китае под Сианем, возраст которого составляет больше 2000 лет, практически однозначно принадлежит европейцу. Великая Кумена между Китаем и Европой находилась во власти таинственных кочевников, которые, несомненно, оказали влияние на обе культуры. Возможно, существовала также связь с Японией через Сибирь, где сохранились интересные курганы. И раз об этом зашла речь, отсутствие свидетельств не является достаточно веским основанием для утверждений об отсутствии связи между Востоком и Западом, Европой и самыми отдаленными берегами Азии. Можно также вспомнить знаменитые светловолосые мумии Западного Китая. Так продолжалось какое-то время. Постепенно вопросы перешли в плоскость так называемого человеческого интереса. Какие мотивы двигали Ватанабе? Какой профессиональной этики он придерживается? Как его осенила столь гениальная догадка? Почему ее, кроме него, не готов был сделать никто, и только она одна могла объяснить все факты? В конце концов, Найту стало ясно, что это не столько расспросы об открытии, сколько канонизация самого первооткрывателя. Единственной ложкой дегтя стал вопрос новозеландца. Правда ли, что культура Дзёмон, предшествовавшая культуре Яйёй-Кофун в Японии, уже вводила ученых в заблуждение относительно европеоидного происхождения японцев? Когда вопрос был переведен, присутствующие обернулись к иностранным журналистам и недовольно зароптали, и лишь Ватанабе сохранял невозмутимость. «Мы убеждены, что эти останки имеют однозначно европейское происхождение», — сказал он по-английски, улыбаясь тому изумлению, которое вызвала в зале эта стратегия. «Они абсолютно не похожи на кости представителей культуры Кофун». «Даже несмотря на то, что находки сохранившихся останков культуры Кофун относительно редки», — выпалил в ответ журналист. «Ну, не настолько редки, чтобы могли быть какие-то споры относительно того, как они выглядят», — возразил Ватанабе. «Но для абсолютной уверенности мы подвергнем эти останки всем имеющимся в нашем распоряжении тестам, в том числе точному измерению особенностей черепно-лицевых костей, результаты которого будут затем пропущены через компьютерную программу в сопоставлении с известными образцами. Эти работы проведет независимый эксперт». Улыбка на его лице не дрогнула, но взгляд скользнул на стоящего позади помощника аспиранта, и Томас почувствовал, что между ними что-то произошло. Аспирант почтительно опустил глаза. Последовавшие аплодисменты были не просто вежливыми или восторженными. Они опять выражали то же безумное исступление, какого удостаиваются только настоящие знаменитости. «Привыкайте к этому», — склонившись к Томасу, заметил новозеландец. «Он теперь не скоро сойдет со сцены». В профессии, которая обычно ассоциируется с пыльной скукой, вот она бы, всегда умевшей мастерски общаться с прессой, очевидно, был звездой. Теперь, в дополнение к своим незаурядным личным качествам, он получил настоящую находку. «Но почему это вызывает так много шуму?» — спросил Томас. «Любой японский школьник скажет, что европейцы появились в Японии только в 1543 году, когда португальский корабль выбросил на берег на южной оконечности острова Кюсю. Франциск Хавьер или святой Франциск Хавьер, кому как больше нравится, прибыл с Библией в руках через 6 лет. Если вот она бы прав, то все это отправляется на свалку. Мы получаем христианских проповедников в самом сердце Японии на 700 лет раньше самых смелых предположений. Да, это настоящая сенсация. Определенно достаточно большая, чтобы лощеная улыбка вот она бы еще долго не сходила с экранов телевизоров». «Что-то я ничего не соображаю», — пробормотал Томас. «Суть я понимаю, но почему такая свистопляска?» «Отчасти дело в нем самом», — сказал новозеландец, застегивая чехол фотоаппарата и кивая в сторону подиума. «Этот тип может найти у себя во дворе бутылку из-под кока-колы и представить это как захватывающее открытие. Но также дело в них». «В них? В японцах. Им не нравится чувствовать себя опоздавшими ко всем значительным событиям. По большей части они забирают из любой религии то, что хотят. По определенным праздникам в синтоистских храмах совершаются буддийские богослужения, а свадьбы сейчас все чаще устраиваются по христианским правилам, как это показывают в кино. Но все-таки христианство где-то далеко, а японцам нравится быть в самом сердце всего клевого. Определенно, Иисус — это клево. Если удастся переписать историю, обнаружив, что христианство появилось здесь приблизительно тогда же, когда и в остальном мире, и намного раньше, чем в Америке, и это будет просто здорово». Он невесело усмехнулся. Томас увидел знакомый образ человека, оторванного от родины, обозленного на все вокруг, который сам является второстепенной знаменитостью и исключительно за счет того, что он иностранец, но всегда будет оставаться на задворках общества, где предпочел жить. «Встретимся на следующей пресс-конференции», — с неестественным весельем бросил журналист и ушел. А Найт снова посмотрел на подиум. Вот она бы по-прежнему позировал перед объективами фотоаппаратов. Вокруг него суетилась корреспондентка телестудии, она непрерывно улыбалась и кивала. И Томас поймал себя на том, что у него внутри поднимается желчь, подхваченная от новозеландца. Взоры всех присутствующих были обращены на Ватанабе, за исключением одного человека. Это был помощник Ватанабе, молодой, угрюмый японец, лет 20 с небольшим, судя по всему, аспирант, в строгом костюме, с расчесанными на прямой пробор волосами. Кожа у него была темнее большинства тех, кто его окружал. Он мог сойти за кореец или даже за малайца. Аспирант не отрывал взгляда от Томаса. Выражение его лица было непроницаемым, хотя за внешней бесстрастность что-то проступало. Когда молодой человек наконец повернулся к Ватанабе, Томасу показалось, что он ловил тень беспокойства. Томас сделал 2 шага вперед. И тут произошло нечто очень странное. Вот она бы о чем-то оживленно распинался, изображая обаятельного ученого, увлекательного рассказчика, и вдруг осекся на полуслове. Слушатели молчали в терпеливом ожидании. Кто-то хихикнул, решив, что эта пауза является заранее отрепетированным ходом. Археолог сдвинул темные очки на кончик носа и пристально уставился на Томаса. Вот она бы застыл совершенно неподвижно, и Найт, проникнувшись необычностью момента, последовал его примеру. Редкое зрелище. Глаз вот она бы подтолкнуло кого-то из фотографов сделать снимок. И в ослепительном сиянии вспышки археолог показался встревоженным, даже испуганным. Присутствующие недоуменно переглянулись, смущенно улыбаясь, затем медленно, словно зрители в театре, осознавшие, что действие происходит не на сцене, а в зале у них за спиной, обернулись к Томасу. Наступило мгновение абсолютной тишины, и тут угрюмый аспирант заговорил снова, отвлекая внимание на себя. В конце концов, даже сам Ватанабе повернулся к нему, и улыбки, ставшие было напряженными, застывшими, ожили опять. Тотчас же за спиной у Найта появился охранник и закрыл своим телом подиум. Он через переводчика просил Томаса показать журналистское удостоверение и начал выпроваживать его к выходу.